Луи все время отнимал левой рукой все, что давал правой. По настоянию своих советников он послал сильный флот в Америку и выставил армию на границах Франции. Но он дал распоряжение не поддаваться на провокации и при любых обстоятельствах не стрелять первыми. Были разработаны планы вторжения в Англию. В Нормандии и Британии офицеры мечтали, как они возьмут Джерси и Гернси, как завтра они завоюют остров Уайт и гавань Портсмут, а послезавтра причалят к Харриджу. Но из Версаля не поступало никакого приказа. Лейб-гвардейский полк короля ждал распоряжения выступить в поход. Командира полка маркиза де Берона спросили, смогут ли его солдаты выступить в поход не позже, чем через 2 недели. Он вытащил часы. «Теперь час», — сказал маркиз, — «в 4 часа они выступят». Но они не выступили, и Луи сумел устроить так, что и через 2 недели они тоже не выступили. И все-таки беда разразилась. Когда Луи получил первое туманное сообщение о том, что между английскими и французскими кораблями произошло столкновение, он долго сидел в немом оцепенении. «Война?» — засела у него в мозгу. «И так ничего не помогло. Мы воюем. Я воюю». Потом пришли более точные сообщения, и он воспрянул духом. «Он не виновен. Его солдаты невиновны. Англичане произвели первый выстрел, дерзко напали на его славный корабль «Дельпуль». Его капитан держался великолепно, миролюбиво и в то же время отважно. «Дельпуль» сумел отразить превосходные силы противника и с честью достигнуть гавани Бреста. В этом первом сражении Господь благословил пушки Луи. Дух Бурбонов витал над ним. «Я воюю с Англией», — думал Луи. «Я одержал первую победу». Ближайшие недели были тоже благоприятны. Мощь кораблей и армии Луи вызвали страх в Англии. Жители Деваншира и Корнуэлла бежали с побережья вглубь страны. Кузену Георгу пришлось взвалить на себя еще большие долги, чем ему, Луи, и английская государственная рента падала быстрее, чем французская. Бог был христианнейшим королем, Бог, которому открыты все сердца, знал, что он, Луи, делал все возможное, дабы преградить путь потоку безбожных мыслей. Но свет не знал этого. Кипя глухой яростью, услышал Луи, что его прославляют как покровителя бунтовщиков. Он нашел на своем столе гравюру с надписью «Король Франции признает свободу Соединенных Штатов». На этой примитивной картинке он, Луи, был изображен в доспехах, попирающим разорванные цепи. Несколько неуклюжих людей в крестьянской одежде простирали к нему руки, а он подавал им свиток, на котором было написано «Свобода». Статная женщина в фригийском колпаке приближалась к нему, дабы увенчать его цветами. Там было нарисовано еще несколько кораблей с вымпелами, пальмы и множество солдат, которые поспешно и в отчаянии бежали, по-видимому, англичане. Луи насупился, его покатый лоб прорезали морщины. Толстые щеки подергивались. Он не желал, чтобы его венчала цветами женщина в колпаке. Он не хотел стать покровителем сброда. Он не мирился с тем, что свет считал его повинным в глупой самоубийственной войне. Он приказал Вержену реабилитировать его и доказать, что Франция в своей американской политике никогда не преследовала иной цели, кроме защиты свободы мореплавания. Вержен и его помощники составили манифест. Вержен прочел ему черновик, и Луи был разочарован. Все звучало не так, все было неубедительно. Он сел к столу и усеял широкие поля длинного листа пространными резкими замечаниями. «Нет никакого смысла, — писал он, — разъяснять, что Франция не принимала участия в смутах, происходивших в английских колониях. Лучше вообще не затрагивать этот щекотливый вопрос. Мы, несомненно, виновны в независимости Соединенных Штатов. Без нашего признания Америка не стала бы свободной страной». Он писал: «Мосье де Вержен предпочитает слова «гнусный», «вероломный», «лицемерный». Употребление такого рода лексикона несовместимо с французской вежливостью». Он писал: «Упоминание об убийстве Карла I и Марии Стюарт может только подстрекнуть наших отечественных мятежных протестантов, наших сепаратистов в Британии.